Глава 10. Невинная жертва. Тони был парень не из робких. Иногда он даже мог заставить себя заговорить с незнакомым мужчиной, особенно если было туго с наличными. Правда, в таких случаях Тони всегда немного заикался, но в этом, как ему казалось, был свой шарм застенчивой козочки. Едва нога терминатора ступила на выленившую ковровую дорожку этажа, Тони украдкой выглянул из-за угла. Массивная фигура, уверенной походкой гладиатора, вышагивающая по коридору, заставила затрепетать его хрупкое сердце. На нежной попке Тони зашевелились редкие волосы. Оказавшись у дверей своего номера, терминатор, прежде чем зайти, внимательно огляделся. Коридор был пуст. Спертый воздух окутывал его словно туманом. Терминатор собирался двинуть по двери ногой, но тут вдруг почувствовал поблизости чье-то присутствие. Он обернулся, одновременно запуская руку себе за пазуху, где за чулочным поясом прикладом вверх торчал карабин. Набравшись смелости, Тони вышел из-за своего укрытия и сказал: «Не мою ли задницу ищите, папочка?» Он призывно вильнул бедрами и, высунув до предела язык, коснулся им кончика своего носа. Трюк, достойный шоу Бенни Хилла. Обычно подобный прием срабатывал безотказно. Терминатор машинально оценил степень опасности находящегося перед ним объекта. Эта величина оказалась столь ничтожно мала, что список возможных ответов, предложенных терминатору компьютером, состоял всего из одной фразы, каковую он и произнес. «Пошел к черту, задница!» Тони не обиделся. Клиент шутит. Ломается для приличия. Знаем мы такие штучки-дрючки. Для такого случая у Тони тоже было чем поддержать разговор. Спрятав язык, он повернулся к терминатору задом, показав ему свои голые ягодицы. Они бесстыдно торчали из двух огромных дыр, специально проделанных в джинсах. Наблюдая краем глаза за реакцией клиента, Тони сладким голосом проворковал: «А этого не хотите?» и похлопал себя поляшком. Терминатор зарылся в ячейки своего мозга. Тщательно просмотрев словарь жестов и мимики, он не смог установить точного смысла всего этого представления. Он понял только, что его грязно оскорбили. Короче говоря, послали в задницу. Тем самым степень угрозы, исходившая от объекта, стремительно подскочила вверх. Это было чревато. У терминатора оставался единственный выход. Он выхватил карабин и направил дуло в голову объекта. Как и все пассивные педерасты, Тони был крайне впечатлителен. Едва заметив в руке у незнакомца нечто, напоминающее огнестрельное оружие, он впал в состояние, близкое к коме. По бабе коротко ойкнув, Тони стал медленно оседать на пол. Терминатор легко просчитал траекторию перемещения цели, поэтому не успел Тони коснуться своей похотливой задницей холодного линолеума, как штырек с присоской воткнулся ему точно посередине лба. Тони понял, что ему пришел конец. Окончательно лишившись чувств, он грохнулся к ногам терминатора и замер. «Оцень холодцо!» — сказал терминатор. Он отодрал от его лба присоску и снова зарядил карабин. Потом ударил в дверь ногой и вошел в свой номер. Из-за этого незапланированного инцидента необходимо было смываться отсюда как можно скорее. Подняв оконную раму, терминатор перелез через подоконник и по пожарной лестнице спустился вниз. Все его мысли были теперь вновь направлены на поиски Фредди Крюгера. Можно было вернуться на улицу Вязов, чтобы устроить засаду. Но вероятность возвращения объекта в бойлерную в ближайшие часы была слишком мала, а терминатор должен был при любых обстоятельствах оптимизировать время поиска. Пройдясь по притихшим улицам к центру города, терминатор выбрал подходящий небоскреб и прямо по отвесной стене взобрался на крышу. Обратив лицо к звездному небу, он сунул два пальца в рот и включил сверхмощный приемопередатчик, антенна которого была спрятана в его носу. Вставив кончики больших пальцев себе в ноздри по самые ногти, он раздвинул сложенные полусферой ладони вверх и стал вертеть головой, подобно радиолокатору, сканируя небесное пространство. Наконец, ему удалось запеленговать один из околоземных спутников. Терминатор заставил его произвести картографическую съемку земной поверхности. Принимая от спутника ответные сигналы, он быстро их процеживал, вычленяя и декодируя отдельные кадры съемки. Затем он увеличивал изображение на своем дисплее в несколько миллионов раз, разыскивая среди разноцветных пятен сутулую фигуру Фредди Крюгера. Первая съемка успеха не принесла. Терминатор послал спутнику запрос на повторную съемку, но уже другой части земной поверхности. Он был настроен выполнять эту работу до самого утра. Крюгера могло спасти только чудо.